вернулась хозяйка. Зайцев, сославшись на занятость, вежливо распрощался, сказав, что надеется еще встретиться. Антон позвонил в гостиницу через час. «Порядок, старик, весело», — сказал он Зайцеву. «Правда, пришлось поработать». «Родина тебя не забудет», — шутливо откликнулся Роберт. На самом деле Антону особенно трудиться не пришлось. Мажарова с радостью приняла приглашение провести вечер в ресторане «Прибоя», мечта любой южноморской девушки. «Ты давно ее знаешь?» — все-таки поинтересовался в заключении Роберт. «Спрашиваешь?» — воскликнул Ремизов. «Не волнуйся, тут все в ажуре. Да ты сам видел хату. Учти, единственная дочь». И опять Антон, мягко говоря, преувеличивал. С Ниной он был знаком чуть больше месяца. Познакомились на Капитанском бульваре. Привыкший к легким победам, Антон ринулся в атаку и неожиданно встретил отпор. Мажарова оказалась не из тех девиц, что сразу капитулирует перед солистом ансамбля «Альбатрос». Серьезно же, он ею не увлекся, да и она быстро поняла, что Ремизов не тот человек, который ей нужен. Просто приятно знакомы, не более. И в доме Нины Антон был до этого всего только раз. Тоже зашел как-то на полчасика. Встреча Мажаровой с Веленским чуть не сорвалась. Зайцев сначала пришел один. Сергей Николаевич где-то задерживался и появился тогда, когда уже думали, что он не придет. Веленский выглядел уставшим и вел себя несколько рассеянно. Но мало-помалу его увлекло женское общество. Неожиданно он заказал бутылку шампанского. Еще больше окрылило Роберта и Антона то, что Сергей Николаевич пригласил Нину танцевать. Потом еще и еще. В довершение всего после ужина он проводил ее до самого дома. «Не узнаю патрона», — встретил на следующее утро Зайцев, забежавшего к ним Антона. «В лирическом настроении. Напевают. Отказался сегодня от званого ужина». «Лед тронулся», — довольно потер руки Ремизов. «Надо ковать железо, пока горячо». «Попросил телефон Нины. У тебя есть?» «Конечно». Ремизов тут же черкнул на бумажке номер и помчался к Мажаровой. Она встретила его взволнованная. Только что звонил Веленский, пригласил прокатиться с ним на катере. «С тебя причитается, Нинон», — серьезно сказал солист «Альбатроса». «За мной коньяк», — откликнулась девушка, — «самый дорогой». «Тоже мне добро», — фыркнул Ремизов. «Нет, давай баш на баш. Я тебе сделал Веленского, а ты мне, соответственно, кадр, чтобы было на что посмотреть и...» «Намек поняла», — рассмеялась Нина. «Это мы организуем». Она стала нетерпеливо расспрашивать своего приятеля о Сергее Николаевиче. Антон не жалел красок к тому, что он слышал о Веленском от Зайцева. Его воображение приписало еще столько достоинств и добродетелей, что у девушки захватило дух. Антон ушел, оставив Мажарову в крайне возбужденном состоянии, и это не укрылось от ее тетки, которая вернулась с покупками из магазина. Полина Семеновна носила фамилию первого мужа Ковольская Валуа. На самом деле первый избранник Нининой тетки в детстве был просто Курочкиным, а дворянская фамилия являлась его артистическим псевдонимом. Он работал в цирке, вольтежировал на лошади в паре с Полиной Семеновной. Теперь, наверное, немногие жители Южноморска и других городов помнят блестящих наездников Вольских Валуа. Тому минуло уже более 30 лет. Отчаянный, не знающий страха на манеже Курочкин был мягким и робким в семейной жизни. Полина Семеновна, что называется, крепко держала его в своей узде. Век циркового артиста на арене, тем более в их жанре, довольно короткий. Да еще неизбежные травмы, вывихи, переломы. Когда Полина Семеновна при неудачном выступлении лишилась нескольких передних зубов, она поняла, что надо менять амплуа, пока не пришлось обзаводиться полностью вставной челюстью. К тому же к ней был весьма неравнодушен главный администратор труппы. Он не рисковал каждый день под куполом, ему не грозило быть съеденным хищными зверями. Это было желанное пристанище для еще вполне молодой, привлекательной женщины. В один прекрасный день в очередном городе появились афиши, на которых Вольский Валуа анонсировался уже в единственном числе. Полина Семеновна с первых минут совместной жизни с новым мужем надежно взнуздала и его. Кочевать по всей стране ей теперь не улыбалось. Под ее нажимом и при непосредственном участии супруг Полины Семеновны вскоре добился должности заместителя директора в стационарном цирке в одном из южных городов. Но это положение недолго устраивало бывшую наездницу. Она решила взять очередной барьер, развернув бурную деятельность, пересорив всю администрацию цирка, она чуть не довела до инфаркта директора. Муж покорно дал вовлечь себя в ее интриги. Полина Семеновна успокоилась лишь тогда, когда директором стал ее супруг. Но на самом деле руководила цирком она. Без разрешения Полины Семеновны ее муж не мог выдать даже одну контрамарку. Особой заботой пользовалось у нее родное гнездышко, уютный домик, который они выстроили на окраине города. Полина Семеновна требовала, чтобы у них было все лучшее. Мебель только с базы, посуда по звонку, одежда с черного хода магазинов. Как уже выкручивался ее супруг, Полину Семеновну не интересовало. В цирке пошли недовольные разговоры, что он проворачивает махинации с билетами, тигры и львы недополучают мяса, а обезьяны — фруктов. Гром грянул неожиданно. Казалось, стоять их оплоту семейного счастья в веках. А нет, налетел ураган в лице работников АБХСС, унес домик, собственную «Волгу» и все, что с таким трудом перышко к перышку собиралось много лет. Мужа Полины Семеновны определили к принудительному труду на долгие годы. Перед бывшей наездницей встала неразрешимая дилемма. Если ждать его возвращения, то уплывут остатки красоты, а если исчезнет ее основное богатство, так сказать, единственный капитал, то зачем ждать? И вообще, цирковое искусство принесло ей в конечном счете лишь разочарование. Полина Семеновна решила навсегда порвать с этим жанром. Третий человек, на которого Полина Семеновна сделала ставку, был строитель, вдовец. Она вышла за него, когда он занимал скромный пост прорабы. Работящий, лишенный честолюбия, не очень обласканный в жизни, прораб был очарован деятельной, огненной натурой Вольской Валуа. Она разбудила в нем самолюбие, заставила поверить, что он достоин более высокого положения в своей организации. Новый муж Полины Семеновны стал рваться вверх по служебной лестнице. Начальник участка, заместитель начальника отдела в строительном тресте, затем начальник. Помня крах, которым кончил незадачливый директор цирка, Полина Семеновна строго следила, чтобы этот ее избранник ни в коем случае не приступал закон. Все шло так, как задумала настойчивая и решительная женщина. Однако рок преследовал ее. Не те мужчины сопутствовали ей в жизни. Первые два оказались некрепкие духом, третий, как выяснилось, не отличался здоровым телом, забег, который предначертала ему Полина Семеновна, был не под силу прирожденному прорабу. Он не вынес бремени начальствования и сгорел в одночасье от сердечного приступа. «Все мужчины слабаки», — решила Вольская Валуа. Отныне она зареклась связываться с кем-нибудь из представителей сильного пола, а вернее поняла, ей, увы, уже нечем завлечь хотя бы одного из них —